Темный эльф расположился на полу, не пожелав слушать никаких возражений. «Я исключительно пострелять, а твое дело умной головой думать», — объявил он, безбожно кокетничая. У Дзира, между прочим, за плечами было два университета и несколько запатентованных изобретений в области взрывотехники. К тому же он стал самым молодым командиром Добра во всей Серединной Империи, а это кое-что дозначило. Короче, на роль пушечного мяса Дроу ни по каким статьям не подходил. «Слишком умная голова оказалась», — вздохнул Эрин, вытягиваясь на кровати. «Мозги аж закипели». «Не вини себя. Это могло с кем угодно случиться. Наведенное безумие – вещь слишком серьезная». «Спору нет», – подумал Аптелемнар. «Но паранойя, подозрительность и ревность были мои, родные. Если бы в каждом слове или взгляде я не пытался всегда отыскать тайный скрытый смысл, то не случилось бы ни бензопилы, ни бредовых идей насчет заговора. А если бы не патологическая ревность, то в каждом мужчине, с которым оставалась Нол наедине, я бы не видел удачливого соперника и соблазнителя. Ведь если признаться честно, то ревновал и к Танку, и к Даримару, и к Зарину, и к чучелу дятла, пожалуй, тоже. «Скажи, а почему это Матроны бросились делать вам портал?» – спросил он Дзира. «А вот и подтверждение – хроническая подозрительность в чистом виде». Темный эльф, понимающе хмыкнул, зажег сигарету и смачно затянулся, прежде чем ответить. «Поверь, светлый друг мой, я бы и хотел сказать, но не уполномочен. Хочешь знать, что, как и почему, обращайся непосредственно к Нагайне. Может быть, мамочка и сподобится на откровенный разговор, но, скорее всего, пошлет подальше, очень вежливо и даже изысканно». Осмелиться требовать объяснений у дровской Матроны все равно, что испытывать свой череп на прочность, кидаясь вниз головой с 40-го этажа. Либо помрешь от страха, пока долетишь, либо размажешься по пейзажу. «Одно тебе скажу, ничего плохого на уме у Матроны нету. Так что можешь, Нол, ко мне и остальным парням не ревновать». «Я и не ревновал», — вяло вспылил Эрин. «Расскажи это Итхановой жене, ага? Она точно поверит», — хихикнул Дзир. И снова прав неукротимый борец с магическим терроризмом. Было дело. «Похоже, я на 3 года вперед отревновался», — вздохнул энчичекист, умащиваясь поудобнее на тощей, как зад главного бухгалтера елочек, подушке. «Стыдно вспомнить теперь». «Ох, не зарекайся, светлый мой! С такой женщиной тебе еще придется потерзаться смутными сомнениями. И неоднократно». В темноте не разглядеть, но, судя по тону, дровский воин беззлобно улыбался в промежутках между затяжками. «Аж завидки берут, честное слово», — молвил он задумчиво. «Чему тут завидовать?» – удивился Эрин. «Да хотя бы простой возможности выбирать самому свою судьбу». Откровенничал Дзир редко, не говоря уже об исповедях, но, видимо, недавние лесные впечатления подтолкнули командира Добра к разговору на столь щепетильную тему. Внутри дровского социума с его жесточайшим матриархатом участь мужчины незавидна, а зачастую жестока и безрадостна. Никого не интересуют сердечные склонности потенциальных мужей строгих беловолосых дев-чародеек. Рано или поздно наступает миг, когда вопрос становится ребром. «Знакомься, сынок, это твоя будущая жена. Через неделю свадьба». «А если друг другу не приглянулись, тоже не беда», – рассказывал Дзир. «Вечером вливает в тебя особый эликсир, а на утро ты ее уже любишь больше жизни. И никаких проблем». «Радикальное решение», – сдержанно посочувствовал Эрин Рандир. «Даже чересчур», — вздохнул Дроу. «И если бы не мои старшие сестры...» «У тебя есть сестры?» Изумлению следователя не было предела. Рождение мальчика после девочек — явление в темноэльфийских семьях редчайшее и означающее, что мадам Нагайна действительно хотела иметь сына, а, возможно, даже смогла его полюбить. «Целых 3. Одна другой круче и могущественнее», — похвастался Дроу. «Настоящие змеи, хитрые, ядовитые и опасные. Я их обожаю. Если бы не они, то мне никогда не удалось бы добиться от Матроны обещания». «Какого обещания?» Эрин даже на локте приподнялся. Слышал он разное, но такого никогда. «Я провернул одну очень сложную интригу и поставил сестрам условия. Они выдавят из Нагайны клятву, что она разрешит мне жениться по собственному выбору, на той, на которую я укажу». Нет, право слово, товарищ Ушаснах заслуживал не просто респекта и уважухи, а чего-то гораздо более существенного. Припереть к стене 3 хитрющих и коварных женщин, да еще и шантажировать их, рискнет далеко не каждый дроу. А ставка в подобной игре столь велика, что страшно себе помыслить, чем кончилась бы авантюра Дзира, потерпев он поражение. В арсенале наказаний дровских матрон есть кое-что похуже смерти. «А ты, оказывается, романтик», — искренне восхитился Эрин. «Тебе бы тоже не мешало им быть, хотя бы в свободное от работы время», — огрызнулся темный эльф. «Чуть-чуть внимания, немного выдумки, и тогда для того, чтобы подойти близко к девушке, не потребовалась бы бензопила». «Дир, да что бы я ни сделал, все было не так. Неуместно, глупо, неприятно», — возмутился нчичекист. «Ни единого шага навстречу. Как будто между нами глухая стена. Дай зажигалку». «Лови». Капитан Аптелемнар уже приканчивал пачку, дорвавшись до лакомства после суточного никотинового поста. «А ты говорить с девушкой пробовал?» — вдруг спросил пытливый и романтичный дроу. «То есть?» — не понял Эрин. «Ну, ты хоть раз сказал на Лвенде, что любишь ее? Рассказал о своих чувствах?» Ответом ему было красноречивое молчание. «Почему-то я так и думал. А еще светлый», — возмутился Дзир. «Считаешь, что если на Лвенде мысли чтится, то с ней не нужно разговаривать? У тебя точно не было в роду дриад?» «Не было? Так чего ж ты уродился, такой дубоголовый?» Мысленно Эрин дал себе мощного пинка под зад. «Тут даже не поспоришь. Спецназовец 100 раз прав. Некоторые моменты просто требуют озвучивания, даже если есть возможность читать мысли друг друга. Вот теперь лежи и думай, какой ты болван и непроходимый идиот, Аптелемнар!» С непередаваемым чувством превосходства заявил Дроу. «А я сплю». И на самом деле, через несколько минут Дзир начал дышать глубоко и размеренно, коварно заманивая своего светлого, но не шибко умного сородича в сонное царство. Потом в ноги к Эрину пришла крыска и подставила толстую теплую спинку под его голые пятки. А следом за ней в окно номера заглянула полная луна, решив рассмотреть получше мастера боя на бензопиле, сокрушителя зубушек и грибов-переростков, разрывателя девичьих трусиков и безязыкого придурка по совместительству. И только их общими лунно-крысиными усилиями получилось убаюкать Эрендрандира Аптелемнара. Какое незабываемое зрелище пропустили летописцы и сказители, посеребренного лунным светом полуголого капитана Аптелемнара с помойной крысой в ногах и полной окурков пепельницы, сделанной из разрезанной пополам банки энергетика, на груди, дрыхнущего на продавленной кровати в обшарпанной общаге. И нет им прощения, ибо эта сцена безнадежно утрачена для потомков.